Был вечер, когда Сергей Федорович почувствовал некоторое облегчение, шутил, смеялся, острил и набросал дрожащей рукой 4 строчки. «Меня поймала глупость в сеть и говорит, живи, приятель, прикончи жизнь мою, создатель, чтоб мог я сразу поумнеть». 6 декабря 1869 года он умер. На похоронах Дурова вспоминает Пальм, к небольшой группе, провожавшей гроб его знакомых, присоединилось довольно много простого бедного народа, который хорошо знал хилого старичка, ежедневно бродившего по улицам, нюхавшего из берестовой тавлинки и охотно вступавшего в беседу с каждым нищим. Забываться среди горести и тягот Александру Ивановичу помогало его перо. Теперь он писал роман. Начал с воспоминаний детства в уездной глуши в губернском городе С, то есть в Симбирске. Вспоминал Петербург, каким увидел его впервые, в конце 30-х годов. К берегам Невы его тянуло всегда. И вскоре после смерти Дурова Александр Иванович взял отпуск на службе, чтобы хоть ненадолго поехать в Петербург. Это был душевный отдых, встречи со старыми друзьями, вечерние посещения театров. Но даже лучший театр «Александринка» доставлял мало радости. Изредка в этом сезоне ставились «Мольер» и «Фонвизин», но чаще всего оперетту Оффенбаха. Годом позже актер Бурдин писал из Петербурга в Москву Островскому о том, что запрещено представление ряда новых пьес и что Пальм написал очень умную вещь, которая ожидает та же участь, несмотря на все сделанные им цензуре уступки. Бурдин имел в виду новую пьесу Пальма «Просветители». Недопущенная на сцену Императорского Александринского театра, она была принята к печатанию в отечественных записках. Обнадеженный удачей, Пальм послал следом рукопись нового романа, названного им «Книгой скорбей». Две части уже законченные, сначала первую, затем вторую. В письме редактору журнала Некрасову он писал: «Посылаю вам, многоуважаемый Николай Алексеевич, вторую часть «Книги скорбей». Беда моя с перепиской, написано-то много, но, по моему безобразному обыкновению, на таких разнокалиберных клочках бумаги, что собрать их и привести в порядок составляет порядочный труд. Ожидаю от вас положительного слова о судьбе моего детища, которое пишется с любовью и за которое, убежден, не придется мне ни перед кем краснеть». Вскоре Некрасов написал Павлу Михайловичу Ковалевскому, которому Пальм, очевидно, поручил переговоры с редакцией. «Уважаемый Павел Михайлович, Салтыков пришел к решительному заключению, что печатать произведение Пальма в отечественных записках нельзя. Это очень прискорбно, но что же делать? Материалом посредственным мы очень даже чересчур богаты. Я все-таки думаю, что вещь Пальма настолько не дурна, что все-таки может быть принята Вестником Европы или Делом. Это вы попробуйте обделать. Стасюлевич, редактор Вестника Европы, любит такие заглавия, да и скуку уважает». А в это время в Полтаве долговая трясина тянула Пальма ко дну. С отчаянием утопающего он закладывал и перезакладывал процентные бумаги земской конюшни. Отдал кредиторам 14 тысяч, полученных под заклад этих бумаг. И снова брал в долги деньги, чтобы выкупать билеты земской конюшни. Но уже в июне 1870 года он не смог выкупить банковый билет в 5000 рублей. Заклад был просрочен и билет продан, так что теперь растрата должна была раскрыться рано или поздно. К тому времени на месте управляющего земскими конюшнями сидел уже не фон Белли, он перебрался в Елисаветград, а полковник Эммануэль. Но Эммануэль, как и его предшественник, не беспокоился о переданных в банк процентных бумагах. Положение Пальма в Полтаве еще более осложнилось в марте 1871 года, когда в отечественных записках была напечатана его пьеса «Просветители». Сюжет пьесы таков. Приехал в губернский город молодой адвокат. Его стараются привлечь к себе дельцы, они же столпы местного общества. Адвокат понадобился им для прикрытия их темных дел, но он встал на сторону людей, дельцами обиженных. Тогда дельцы этих обиженных припугнули, слабые люди пошли на попятную, и адвокат потерпел поражение. Слово «просветители» тут Тут надо понимать в смысле учителей цинизма.